Глава 26. В этот раз Эрлинг тоже прибыл не с пустыми руками и привез Бернарду целый ворох пеленок, одеял и изумительной ручной работы погремушек. Мы с Сесиль рассказали мужчинам о магазине, о наших заказах в столярной мастерской и о том, что через 2 дня швеи выйдут на работу. «Отлично», — похвалил нас герцог. «Думаю, в скором времени к вам станут приезжать даже из города». «Ваша светлость, нам с баронессой очень хотелось бы посетить один из ваших приютов», — обратилась я к нему, и Эрлинг сразу же согласился. «Я не против. Вы могли бы приехать к нам на праздник Святого Мартина. Мои подопечные всегда устраивают милые представления, после которых проходят веселые чаепития». «Мы с Сесиль с удовольствием приедем. Я очень хотела посмотреть, во что мой будущий муж вкладывал свою душу, ведь было очень заметно, что он говорит о приюте с гордостью. Да, дорогая?» «Конечно». Баронесса отложила столовые приборы и поинтересовалась. «А сколько детишек живет в приюте?» «Там, где живут малыши до 6 лет, 20 человек, а в приюте со взрослыми детьми 15», — ответил Эрлинг. «Смею вас заверить, что все мои воспитанники — замечательные ребята, и они обязательно вам понравятся». Когда мужчины уехали, мы с Сесиль немного обсудили мой визит к тетке Эрлинга, поговорили о приютах, и собрались было заняться рукоделием, но произошло нечто совершенно неожиданное. В вид Миднет вернулся мой отец. «Ваше сиятельство, ваше сиятельство!» В столовую почти вбежал Нилс и растерянно уставился на нас. «Там ваш батюшка приехал». «Барон здесь?» Я была искренне удивлена. «Зачем он явился после такого низкого поступка? Не получилось выжить самому, и теперь он станет валяться у меня в ногах и выпрашивать очередное прощение?» «Да», — кивнул Нилс и добавил. «Он вернул лошадь и сейчас ждет вас в холле, вместе с какой-то женщиной». «С женщиной?» «Вот только женщины мне не хватало. Да что происходит?» «Проведи его в кабинет», — попросила я, и когда мужчина вышел, сказала Сесиль. «Похоже, это мой крест». «Я даже не знаю, что тебе посоветовать». Подруга с жалостью смотрела на меня. «Будь сильной и не давай обмануть себя». «Ну уж нет», — усмехнулась я. «Этого я точно не допущу». Приготовившись дать отпор своему наглому отцу, я направилась в кабинет и, распахнув дверь резким движением, увидела удивительную картину. Барон и его спутница сидели на диване голова к голове и о чем-то тихо разговаривали. И было в этом что-то такое нежное и светлое, что моя злость моментально испарилась. Теперь мне еще больше захотелось узнать, что происходит. При моем появлении они подскочили и отошли друг от друга на шаг, вызвав у меня улыбку. Женщина была не молода, примерно того же возраста, что и мой отец, и по ее внешнему виду я поняла, что она не принадлежит к дворянству. Простой, но чистый наряд обычной деревенской жительницы или даже служанки. Натруженные руки с аккуратно подстриженными ногтями, накрахмаленный чепец и розовые щеки на пышущем здоровьем лице. «Ваше сиятельство», — она присела в Книксоне, — «простите нас за...» «Сидни, погоди», — прервал ее барон и шагнул ко мне. «Астрид, прошу тебя, выслушай нас, это важно». «Наверное, ты хочешь рассказать мне о причине своего неожиданного отъезда?» Не смогла не съязвить я, и он понуро опустил голову. «Что ж, я внимательно слушаю». «Для начала хочу познакомить тебя со своей спутницей». Отец взял женщину за руку, заставляя ее встать рядом. «Это Сидни Бранс. Ее дочь, Алина, работает в доме твоей бывшей свекрови. Ты должна помнить ее». Так, это уже становилось интересным. «Здравствуйте, Сидни», — вежливо поздоровалась я и указала на диван. «Прошу вас, присядьте». Парочка вновь устроилась на диване, и барон вопросительно взглянул на меня. «Продолжайте, ваша милость». Я тоже опустилась в кресло, стоявшее за письменным столом, и приготовилась к занимательной истории. «Я так понимаю, вы принесли мне какую-то новость?» «Я бы не назвал это новостью». Барон посмотрел на свою спутницу быстрым взглядом и продолжил. «В общем, девушка кое-что слышала и рассказала об этом своей матери, а Сидни поделилась этим со мной». «И что же слышала ваша дочь?» — нервничая от нетерпения спросила я, решив, что историю знакомства моего отца и Сидни я оставлю на потом. «Моя Алина в тот вечер оставляла в буфете вымытую посуду, и когда уже возвращалась на кухню, услышала тихие голоса, доносившиеся из кабинета. Женщина нервничала и теребила концы шейного платка. «Только вы не подумайте, что она любит подслушивать. Девочка услышала ваше имя, и только это заставило ее подойти ближе и навострить уши. Она очень благодарна вам за помощь, графинюшка, а проклятую Тильду ненавидит всей душой». «Я ничего плохого не думаю», — успокоила я Сидни, сходя с ума от нетерпения. «И что же она услышала?» «Валентин и Тильда обсуждали вашу смерть», — воскликнула женщина и испуганно посмотрела по сторонам, словно в этот момент из воздуха должна была появиться моя свекровь и наказать ее за длинный язык. «Они говорили, что происшествие с экипажем — их рук дело. Еще Алина слышала о каком-то нападении с грибами и имя святой Олаф, дай мне памяти, Торнвард. Этот человек должен был убить вас и доложить им». «М-да. Я, конечно, догадывалась, вернее, была уверена, что ко всем происшествиям приложила руку Тильда, но то были лишь мои предположения, а вот это уже тянуло на свидетельство». «Сидни, я прошу вас, не переживайте», — обратилась я к ней. «Может, вы хотите чего-нибудь выпить? Чай, кофе?» Но женщина неожиданно вскочила с дивана и, подбежав ко мне, упала на колени. «Я прошу вас, ваше сиятельство, защитите мою девочку. Это добром не кончится. Она готова даже в присутствии судьи сказать, что слышала, но оставаться ей там нельзя. Вдруг кто-то видел ее возле тех проклятых дверей». До свидетельств в суде еще было ой как далеко, и вряд ли слова служанки кто-то воспримет всерьез, но они могли стать еще одним доказательством, если найдутся более веские аргументы, обличающие семейство Расмуссен. «Я не оставлю вашу дочь Сидни». Я помогла женщине подняться. «Где она сейчас?» «Она еще вчера взяла выходной, но не вернулась в поместье, а осталась со мной». На глазах Сидни заблестели слезы. «Алина прячется в парке, ожидая вашего решения». «Немедленно идите за ней». Я посмотрела на отца, и тот помчался к дверям. Додуматься оставить девочку на морозе. «Спасибо вам. Вы даже не представляете, как я благодарна, ваше сиятельство. Что хотите от меня, требуйте». Всхлипнула женщина и принялась рыдать, раскачиваясь из стороны в сторону. «Возьмите себя в руки!» Я обняла ее и принялась поглаживать по спине. «Все будет хорошо. Алину никто не обидит. Я не позволю». «Сидни, скажите, откуда вы знаете моего отца?» Я подвела ее к дивану, и мы присели. Женщина вытерла слезы и смущенно посмотрела на меня покрасневшими глазами. «Я ведь работала у него до того времени, как Тильда не отобрала имение за долги. Вы ведь почти не бывали в родном гнездышке, графинюшка, а я с бароном с того самого момента, как он остался один. Вы все поняли, да? И, наверное, осуждаете меня». «Нет, я не осуждаю вас», — заверила я бедняжку. «Мне просто интересно, что вы нашли в моем отце. У него ужасный характер, да и поступки он совершает неприятные». «Знаю, знаю», — прошептала Сидни, и в ее глазах появилась боль. «Только вот вы его не видели другим, когда он настоящий. Ожесточила его жизнь, и ошибок он наделал много». Я смотрела на нее, и мне было искренне жаль эту простую женщину. Она видела только то, что хотела видеть, или действительно сумела пробиться к душе барона. Похоже, что и он находил с ней утешение. Это было видно по взгляду, с которым отец смотрел на нее. «Алину он ведь пристроил в графское имение», — вздохнула Сидни. «Моя девочка всегда так восхищалась вами, а после того, как вы спасли ее от порки, души вас не чает». Я как могла старалась вспомнить слуг, провожавших меня из дома свекрови, но удавалось это с трудом. На тот момент мне было не до таких мелочей. «Почему Алина осталась там работать?» — спросила я, и Сидни с горечью ответила. «Она все надеялась, что вы ее пригласите к себе. Да и куда идти? В городе работу найти трудно, да и тяжело там молодой девушке. Всегда найдутся те, кто захочет обмануть, заманить в непотребное место или сделать своей содержанкой. Алина — милое дитя, и мужчины обращают на нее внимание. Вот и терпела. Старалась меньше на глаза хозяевам попадаться, помня, что чуть не пострадала за разбитую супницу. Благо, что вы за нее вступились». «Ага, кое-что прояснялось. Тильда хотела выпороть девчушку за разбитую супницу, а графиня вступилась за нее. Неужели позволено наказывать слуг физически? Они ведь свободные люди. Какая же все-таки дрянь эта Тильда?» Дверь отворилась, и в кабинет вошел барон, а за ним появилась молодая девушка лет 16. Она сняла капюшон серого шерстяного плаща и я увидела милое личико с серыми большими глазами, обрамленное светлыми кудряшками. Вздернутый носик был усеян мелкими веснушками, а маленький ротик с пухлыми губами-бантиком придавал девушке очаровательный вид. Да, ее мать не зря волновалась за будущее девочки. «Ваше сиятельство!» — воскликнула она и тоже вознамерилась было рухнуть на колени, но я не позволила ей этого сделать. «Благодарю вас!» «Ну-ну, успокойся!» Я схватила ее за руки, удерживая на ногах. «Теперь ты в безопасности!» «Я буду работать даже за тарелку супа!» Девчушка смотрела на меня своими чистыми глазами, и я улыбнулась. «Зачем такие жертвы, милая?» «Все ведь знают, что граф вам почти ничего не оставил», — смущенно произнесла она, опуская глаза. «Только я все равно с вами останусь». «Не переживай. У тебя будет хорошее жалование, это я тебе обещаю». Я погладила ее по мягким волосам. «Мне рассказали, что ты кое-что слышала, Алина». «Да», — девушка кивнула. «Если надо, я подтвержу свои слова даже в суде». «Это хорошо. Я очень благодарна тебе за смелость», — мягко сказала я и посмотрела на Сидни. «Если хотите, можете остаться вместе с дочерью». «Это было бы чудесно». Женщина так обрадовалась, что я заметила, как дрожат ее руки. «Ох, я совсем не жалею, что обратилась к вам за помощью». «Тогда пойдемте на кухню. Тетушка Ланджина всем найдет занятие», — предложила я, и перед тем, как выйти из кабинета, повернулась к отцу. «Подождите меня здесь. Думаю, нам нужно поговорить». Оставив Сидни и Алину на попечении тетушки Ланджины, я вернулась в кабинет, желая выяснить все раз и навсегда. Отец сидел на диване с задумчивым лицом, и когда я вошла, медленно поднялся, будто на его плечах лежал тяжелый груз, хотя, возможно, оно так и было. «Не вставайте». Я прошла мимо него и села в свое кресло. «Вы ведь понимаете, что я жду объяснений вашему поступку?» «Да, конечно», — ответил он, снова присаживаясь. «Но я не сбегал, Астрид. Я отправился в город, чтобы поговорить с Агнером Виком и попросить его не требовать с тебя моих долгов. Я даже просил его взять меня на работу, чтобы у меня была возможность отработать хотя бы те деньги, которые взял в долг. Но он отказал мне». Говорил он красиво, но я не спешила верить ему, помня, как барон вел себя до этого. «Какие у вас отношения с Сидни?» — спросила я, чтобы услышать его версию, и отец сразу же преобразился. В его глазах появился свет, а лицо разгладилось. «Мне очень дорога эта женщина, Астрид. Пусть Сидни обычная служанка, но она столько сделала для меня. Ты не поверишь, но она терпела все: мои пьянки, приступы ярости и злобы. Она успокаивала меня, и только с Сидни я чувствовала себя нормальным человеком. Игра погубила меня, превратила в монстра. Увы». «Надеюсь, это искреннее раскаяние», — задумчиво произнесла я, не спеша слепо доверять таким вот признаниям. «И какие ваши планы?» «Если ты не против, я останусь и буду помогать тебе по дому. Сидни рядом, а больше мне ничего не надо», — ответил барон, отводя глаза. «Прости меня. Я действительно хотел помочь, решив поговорить с Агнером Виком, но если бы ты узнала о моих намерениях, то не позволила бы этого сделать». «Да, это так», — согласилась я и предупредила его. «Я прошу вас впредь ничего не делать за моей спиной, хорошо?» «Обещаю». Спокойно, без пафоса и надрыва согласился барон. «Ты не будешь возражать, если я сделаю Сидни предложение». «Почему я должна возражать?» — удивилась я. «Это твой выбор, твоя жизнь. Сидни хорошая женщина, и не стоит ее оскорблять такими отношениями». «Благодарю тебя». Отец склонил голову так низко, что я увидела плешь на его затылке. «Мне можно идти?» «Я не держу вас», — ответила я, догадавшись, что он плачет и хочет скрыть слезы. Барон вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, а я задумалась. Мне очень хотелось, чтобы все, что он говорил, оказалось правдой. Надежда была только на Сидни и на ее умение влиять на отца. Сесиль пребывала в шоке, и я ее прекрасно понимала. События происходили одно за другим и не давали нам расслабиться, что немного выматывало. «Ты знаешь, эта семья очень хорошая», — сказала она, познакомившись с Сидни и Алиной. «Твоему отцу невероятно повезло, и, возможно, именно эта женщина поведет его правильным путем. Нужно дать им шанс». «Что ж, я очень добрая и счастливая женщина», — засмеялась я. поэтому хочу сделать счастливыми всех вокруг себя. Ты готова к разговору с духами?» «О, да!» Баронесса возбужденно завертелась на каблуках. «Это так страшно и в то же время интересно. Не могу дождаться ночи». Когда часы на каминной полке пробили 12, я вышла из своей спальни и направилась в комнату Сесиль. Мы договорились провести этот сеанс связи у нее, чтобы случайно не разбудить Бернарда. Подруга закрыла за мной дверь на засов и забралась с ногами на кровать. «Иди сюда. Тут будет удобнее, чем за столом». Я устроилась напротив нее и положила между нами доску Уиджа. «Ты знаешь, как ею пользоваться?» — тихо спросила я, и Сесиль отрицательно покачала головой. «Нет, я никогда ею не пользовалась». «Нужно вспомнить, как звали жену маркиза, которую он убил». Я посмотрела в потолок, припоминая, что мне рассказывала тетушка Ланжина, и через пару секунд воскликнула. «Кристейн! Ее звали Кристейн!» «Клади пальцы на планшетку, Сесиль». «Ты уверена?» Баронесса протянула руку и тут же испуганно ее отдернула. «Уверена», — подтвердила я. «Я не знаю, что именно нужно говорить в таких случаях, но то, что на планшетку кладут пальцы, знаю точно». Я сделала это первое, и Сесиль повторила за мной, постоянно оглядываясь по сторонам, словно ожидая появления призрака. «Повторяй за мной», — сказала я, вспоминая, как в детстве мы с друзьями дурачились и вызывали духов Пушкина и Лермонтова, держа иголку на черной нитке над бумажным кругом, чем-то напоминавшим доску Уиджа. «Дух маркизы Кристейн Грейв, явись! Дух маркизы Кристейн Грейв, явись!» Баронесса повторяла за мной и бледнела все больше, что было заметно даже под желтоватым светом свечей. «Дух, ты здесь?» — наконец спросила я, и мы замолчали, испуганно глядя друг на друга. И тут, будто в мистическом фильме, планшетка дернулась и поехала. «Да». «Это ты двигаешь ее?» — Сесиль отпрянула назад. «Астрид, не пугай меня!» «Нет, это не я». Мне тоже было страшно, но разве не за этим мы собрались? «Это дух маркизы. Клади пальцы обратно». Подруга послушно вернула пальцы на планшетку, и я тихо произнесла. «Ты хочешь говорить с нами?» Планшетка поехала по доске, останавливаясь на определенных буквах, и я прочла. «Очень». «Сесиль, маркиза очень хочет поговорить с нами». «Спроси ее о какой-нибудь тайне», — шепнула баронесса, и я уже громче произнесла. «Ваша светлость, есть какая-нибудь тайна, о которой вы можете нам рассказать?» Планшетка скользнула дальше, и я выдохнула. «Убийство!» «Ох!» — Сесиль закусила губу. «Неужели кого-то убили?» «Кто умер, Кристейн?» От прилива адреналина я ощущала дрожь в руках. «Мы знаем этого человека?» Планшетка начала быстро двигаться, и я еле успевала читать написанное. «Нотариус», — произнесла я первое слово, и тут же она поехала дальше. «Подвал. Бумага». «Что это значит?» — баронесса подняла на меня большие глаза. «Нотариус умер в подвале?» «Скорее, нотариуса убили, и он в подвале», — догадалась я и спросила. «Я права, Кристейн?» Планшетка остановилась на слове «да». «Сесиль, эта информация явно имеет какое-то отношение к нашей семье, ведь зачем маркизе говорить о каком-то нотариусе?» «Но в каком он подвале? Неужели здесь?» Взгляд баронессы метнулся на пол. «В этом доме?» «Мне бы очень не хотелось еще одного трупа в своем доме», и, немного волнуясь, я задала привидению вопрос. «Где этот подвал?» Планшетка завибрировала и медленно поползла от буквы к букве, ненадолго останавливаясь на каждой. «Тильда Расмуссен, найди, забери, забери, забери». Доска дернулась и, слетев с кровати, ударилась о дверь. «Похоже, разговор окончен», — прошептала я, и мы переглянулись. «Нотариус в подвале Тильды Расмуссен». «О, Господи!» Сесиль была напугана и зябко куталась в теплую шаль. «Астрид, ты что-нибудь понимаешь?» «Кажется, да». Я же, наоборот, не чувствовала страха. Он прошел, оставив после себя лишь легкую дрожь. «Нотариуса убили, и к этому причастна моя свекровь. Возможно, этот человек изначально вел все дела семьи и знал нечто такое, что было невыгодно Тильде и Валентину. Маркиза говорила о какой-то бумаге». «Завещание!» — воскликнула баронесса. У него было настоящее завещание, а, возможно, и есть. Кристин ведь сказала: «Забери». «Даже если ты права, как я заберу его? Мне нужно найти тело нотариуса в подвалах имени Расмуссен. Я даже представить себе не могла, как пробираюсь в дом Тильды и Валентина, чтобы обыскать подвал. Это не так просто». «И опасно», — глухим голосом протянула Сесиль. «Тильда — страшная женщина. За чепцом и бархатными юбками скрывается сам дьявол. Нужно во что бы то ни стало остановить ее». «Что ты говоришь, Сесиль?» — я изумленно уставилась на нее. «Ты предлагаешь пойти туда?» «Если мы расскажем герцогу и маркизу, они не поверят нам. Но наши домочадцы знают, кто помог найти тебе сокровища», — горячо заговорила подруга. «Они могут помочь нам». «Нужно хорошо подумать, что мы можем сделать», — сказала я, уже зная, что Антон точно согласится на эту авантюру. «Лезть в логово к зверю без подготовки и плана вверх глупости». «Значит, нам нужен план». Сесиль выглядела решительной и готовой к любым приключениям. «Мы выведем эту змею на чистую воду». Я вернулась к себе в комнату и больше часа вертелась в кровати, переваривая сообщение от призрака. Кристин хотела, чтобы я забрала бумагу. Но если бы это было так просто... Нет, теоретически это возможно было сделать. Все-таки слуги любили графиню и вполне могли помочь. Но нельзя бросаться в эту авантюру, сломя голову, и каждый шаг нужно продумать вплоть до каждой мелочи.